Высокая культура дорожного движения основывается на взаимной предупредительности. Улицы с интенсивным движением городского транспорта, даже хорошо ориентирующимся слепым, рекомендуется переходить только с помощью зрячих пешеходов. Иногда встречный пешеход энергично кричит слепому «Вправо!». Недостаточно опытный незрячий делает резкий шаг вправо и, оступившись, падает. Пешеход не учел при этом, что правые стороны двух встречных людей имеют противоположные направления. Трудно предположить, что имеет в виду встречный пешеход, когда кричит «вправо», то ли вправо от себя, то ли вправо от слепого. В таких случаях надо критически отнестись к совету. Если от встречного пешехода исходит такой энергичный совет, значит, есть какая-то опасность на пути. Следует задержаться на секунду и проверить тростью, что находится справа и слева, а затем продолжать путь. В связи со строительством многоэтажных домов в нашей стране широкое распространение получили лифты разных конструкций. Двери одних открываются автоматически после нажатия на кнопку, других – путем поворота ручки вниз и подачи двери на себя. Прежде всего, надо найти дверь лифта и проверить, здесь ли лифт. Когда дверь откроется, следует выяснить, есть ли разница в уровне между площадкой лифта и полом. Затем надо войти в лифт, отыскать и нажать нужную кнопку. Будьте готовы к моменту, когда лифт остановится. Открыв дверь, проверьте тростью или ногой, есть ли разница в уровне между площадкой лифта и полом, и только затем выходите. Расположение кнопок в лифте разное, в зависимости от этажности дома и конструкции лифта. Даже в двух лифтах одного дома может быть разное расположение кнопок. В лифтах своего дома надо запомнить их расположение, а при пользовании лифтом в чужом доме придется воспользоваться помощью зрячего. Когда вы спускаетесь в лифте одни, то, чтобы проверить, где остановился лифт, надо нажать на кнопку первого этажа. Если лифт стоит на месте, значит, это первый этаж. Некоторые слепые пользуются подсчетом шагов при передвижении по улице. Подсчетом шагов заниматься сложно и нецелесообразно. Сложно, потому что нельзя сохранить одинаковый ритм движения на всем пути следования. На пути вам встречаются различные препятствия, и ритм движения сбивается. Правильного подсчета не получается. Подсчет шагов оправдывает себя как на улице, так и в помещении, только на очень коротких дистанциях. Например, при проживании в гостинице, где необходимо сориентироваться, чтобы вернуться в свой номер. В коридоре обычно много дверей, можно идти вдоль стены и рукой считать двери, но это выглядит не очень красиво. Для самоконтроля можно при выходе из номера сунуть в наружную скобу газету, закрепить на скобе резиновое колечко или другой опознавательный знак, повесить на скобе с внутренней стороны двери звуковой маячок. Наконец, можно не очень громко включить радио и слегка приоткрыть дверь. В железнодорожном вагоне удобнее всего отыскивать свое купе, используя подсчет окон и поручней. В квартирах и служебных помещениях слепые ходят без трости. Рекомендуется для безопасности передвижения правую руку согнуть в локте под прямым углом и держать ее, слегка выдвинув, на уровне поясного ремня. Слегка выдвинутая рука предохранит от столкновения с предметами. Сколько неприятных огорчений испытывали многие слепые, ударяясь лицом о кромку стола, спинку стула, открытую дверцу шкафа при попытке поднять с пола упавший предмет. Прежде чем низко наклониться, надо убедиться, что пространство перед вами свободно. И если вы наклоняетесь, то согнутую в локте руку держите несколько выдвинутой вперед перед лицом. Если вы хотите поднять с пола упавший предмет, то во избежание неожиданного удара обо что-нибудь лучше не наклоняться, присядь на корточки.